Глава 22. Появившийся новый раздел в браслете я действительно пропустил. Черт его знает, как так получилось. Вероятно, из-за огромного количества оповещений, которые вывалились на меня одним скопом после окончания битвы. Так или иначе, я быстро ознакомился с разделом для приближенного. Здесь указывался мой текущий статус, третья ступень, дополнительные задания от лабиринта, пока еще отсутствующие, а также внутренние объявления группы. Как я понял, любой представитель совета мог оставить здесь общее сообщение раз в 10 дней. Использовалось это, как правило, для созыва очередного сбора приближенных, а местом встречи назначался один из залов храма. По сути, лабиринту было плевать на все эти самоназвания в виде «совета» и «советников», как и то, что эти люди пытались управлять всеми именованными, регулируя отношения сильнейших гильдий между собой. Но это не значит, что деятельность совета не приносила выгоду всему городу. Хотя воин гильдии даже с помощью него избежать не удавалось. Особенно, когда появлялся такой лакомый кусок, как тот же 116-й портал с одаренными артефакторами, которые населяли его. Еще одним интересным моментом раздела для приближенных, который не сразу привлек мое внимание, стал небольшой подпункт, названный «Хранилище лабиринта», с ярко-красной цифрой 1 напротив. И судя по сноске, это был доступ к внутреннему хранилищу системы, где находились продвинутые расходники и экипировка лабиринта. Для приближенных третьего класса вход раз в месяц, при условии достижения минимального значения заработанной кармы в 10 тысяч единиц. Это приличная сумма, которую не всегда возможно заработать за месяц. Впрочем, на уровне советников такие цифры, возможно, были вполне реальными. В любом случае наведаться туда нужно, как и разобраться в отложенной награде за шефа. Еще раз перечитал сообщение от лабиринта. Внимание! Выполнено скрытое задание. Обнаружение и уничтожение источника каскадного сбоя. Только для именованных статуса приближенный. Отложенная награда. Посетите ближайший храм для актуализации. Что там такого, что лабиринт просит именно посещения храма? Нетипично для него. Ладно, разберусь по ходу пьесы. Мне в любом случае сейчас как раз нужно туда на совет. Вот и сделаю два дела одновременно. Главный храм, или, как его иногда называла сама система, сердце лабиринта, отличался от того, что обычно видели именованные на площадях города. Это было огромное здание, почти в 30 этажей вышиной, хорошо видимое во внутреннем и среднем кругах. Мне сложно сказать, на что был похож храм. Какое-то странное смешение земных стилей с непохожими ни на что элементами, и при всем при этом внешне здание выглядело гармонично и даже красиво. Я не раз отмечал это, когда ранее бросал взгляды на недоступное сооружение. Уже на подходе к внутреннему кругу стало в разы меньше разрушений и почти полностью отсутствовали строители лабиринта. Зато значительно выросло количество именованных вокруг. После того, как ограничения на перемещение внутри города были сняты, все отправились в неразрушенные районы, отчего обычно безлюдная местность оказалась забита праздно шатающимся народом. В основном тут были все те же новички, которых, что логично, было больше всего в лабиринте. Но встречались и высокоуровневые именованные, хорошо заметные в своей отличительной экипировке. Тут имелись свои таверны и гостиницы, но они были явно не способны вместить всех желающих, отчего по улицам и шаталось такое количество народу. Я пробирался через толпы именованных, успевал выхватить обрывки их разговоров, которые крутились в основном вокруг нашего будущего. Быть запертыми, пускай и в большом городе, не хотелось никому. Непонятно, чем заниматься такому количеству именованных, как себя занять и не перегрызть от безделья горло соседу. Не уверен, что остатки стражи, которая потеряла почти всех своих старших офицеров и командующего, смогут нормально обеспечить порядок и достаточно быстро реагировать на происшествия. А те к гадалке не ходи, будут происходить тут часто. Наконец я оказался рядом с храмом, поднимающимся к самым небесам. Понятное дело, что это была всего лишь иллюзия. Мой наблюдатель уже успел подняться до самой вершины постройки, оценив ее высоту, и ничего царапающего небеса там не было. 33 этажа, сплошная стена почти без окон или чего-то похожего. Не удивлюсь, если и основательные подвальные помещения тут имелись. Поднявшись по каменным ступеням к массивным входным вратам в два человеческих роста вышиной, я остановился напротив мерно мерцающей эмблемы, перечеркнутого наискось круга. Браслет дрогнул, когда я остановился напротив дверей. Отчетливо почувствовал, как меня проверили с ног до головы. Думаю, что после произошедшего лабиринт сменил часть своих подходов к проверке именованных, но это было лишь из разряда предположений, как оно там сейчас на самом деле сказать трудно. Спустя пару минут створки дверей передо мной дрогнули и открылись, пропуская в прохладную темноту храма. Внутри все даже близко не походило на то, как было в малых храмах на площадях города. Это было именно здание, пускай и с необычной архитектурой, которая прослеживалась и во внутренних помещениях. Здесь встречались стоящие стулья и диваны, придвинутые к стенам коридора. Стены, украшенные немного странными гобеленами с какими-то абстрактными рисунками. И самые настоящие аудитории, похожие на университетские, с поднимающимися наверх скамейками. Впрочем, встречались и обычные залы с круглыми столами и стульями, расставленными вокруг них. Зачем были нужны эти помещения и как использовались, с учетом того, что в храм могли попасть лишь два или три десятка человек, мне было неясно. На пути встречались и закрытые двери. Что там такого и почему лабиринт не дает туда доступа, оставалось загадкой. Место, где традиционно проходил совет, указывалось в сообщении браслета. Его было легко найти, так как располагалось оно по соседству с коридором, который вел к сердцу лабиринта. Тому самому, что являлось ключевым предметом для всей системы. И благо он находился не на каком-нибудь 20 этаже, куда подниматься без лифта не очень-то и хотелось, а здесь же, на первом ярусе. До нужного коридора я добрался быстро, ушло не больше 10 минут. Удобно, когда у тебя есть картография и четкое понимание, куда идти. Лупоглазый напарник порхал у меня за плечом, используя магическую силу, чтобы удерживать себя в воздухе неподвижно. «Впечатляет», — вслух сказал я, входя в длинный коридор с массивной двустворчатой дверью впереди. Все стены коридора были зашиты специальным белым камнем, на котором выводились имена. Я шел вперед, вчитываясь в каждое. Большинок, хром, дальнобойщик, циркач, фигура, карета, идиот. Встречались, причем нередко, и человеческие. Рвач, Дора-Ан, Вадир, Вааркан, Матван и многие другие. И за каждым таким именем стоял именованный вошедший в эту дверь и больше никогда не вернувшийся в город. Сотни и сотни надписей, которые даже близко не заполнили и половину коридора. Тут еще были места для многих тысяч героев, желающих вырваться из лап лабиринта, а вместо того за этими вратами нашедших свой последний приют. Я подошел к двустворчатой двери, что оставалось недвижной. Сердце лабиринта сейчас заблокировано, и, естественно, внутрь меня никто впускать не собирался. Да я и сам не стремился. Выжечь бы всю эту заразу. Да вот что делать потом? Мелькнула мысль, пока я стоял в задумчивости перед дверью. Мысли в голове появлялись не самые радужные. Для меня этот коридор и имена, выбитые на его стенах, обозначали лишь список жертв. Именованных разных рас, что шли к своей цели, но в результате превратились в корм, вместо получения почестей и наград. «Что, решил вначале заглянуть сюда? Ознакомиться со своей целью в лабиринте?» Рядом раздался знакомый голос, и опять я не почувствовал его появления, проклятье. Пока моей целью в лабиринте остается желание выжить, я повернулся к стоящему рядом Раздору. Медиатор выглядел откровенно плохо, с кругами вокруг глаз, явно ощущавший на себе воздействие какого-то сильного проклятия. «Просто немного не выспался», — тут же пояснил свое состояние с улыбкой Раздор. «А насчет выжить?» «Могу с полной уверенностью сказать, что это хороший вариант. Уж всяко лучше, чем попасть туда». Он кивнул на дверь и продолжил, как ни в чем не бывало. «Уже получается ориентироваться в главном храме?» «Вполне». Рассказывать о картографии даже и не подумал. «Единственное, что непонятно, это где здесь интерфейс обычного храма. Я же правильно понимаю, что здесь где-то должен находиться схожий функционал с карманным пространством тренировочного зала и прочего? Загляни в подвал. Там, помимо всего прочего, располагается и оружейная. Предполагаю, что после того, как получил повышение, у тебя сразу же открылся к ней доступ. И еще, если ты этого не сделал, активируй титул приближенного. Помимо характеристик, он дает некоторые интересные возможности внутри города. Например, приличные скидки в лавках и магазинах солов, и в арсенале охотников, к которому у тебя должен быть доступ. Благодарю. А вот это было крайне полезно, и я тут же последовал совету Раздора, переключив титулы. Если честно, у меня опять вылетело из головы, что этот титул был дарован сразу после отражения вторжения. В сущности, ничего удивительного. Я на ногах-то сейчас держался исключительно благодаря тоникам, а по эмоциям я и вовсе сейчас где-то между бревном и камнем. И тут же активировал титул. Почувствовал подъем сил. Стоило сделать это раньше. Пускай плюс одна выносливость не так много, но усталость бы все равно ощущалась мной не так сильно. «Не за что», — кивнул Раздор. «Сразу видел, что ты далеко пойдешь. Но кто бы мог подумать о таком головокружительном развитии? Если честно, мне даже не верится. Три великих достижения за полгода? Где-то так?» «Да». Я не стал уточнять, что даже быстрее. «Скорость, конечно, фантастическая. Хотя последнее время требования к великим достижениям сильно снизились из-за больших потерь среди советников. Но все равно». Он прервался, почувствовав вибрацию браслета, как и я. «О, а вот и оповещение о начале совета. Пойдем, что ли? Посмотрим других новичков и послушаем, что скажут наши старики». Отказываться я, естественно, не стал. Тем более, что в этом коридоре больше находиться мне не хотелось. Это памятник смертям лабиринта. И видеть его мне откровенно не хотелось. Судя по обмолвкам Раздора, он тоже все прекрасно понимал, но сделать ничего не мог. Зал совета находился буквально в трех десятках шагов от сердца и представлял собой большое помещение с установленным там круглым столом. Когда мы объявились на пороге, большая часть мест была уже занята именованными. Как я понял, количество мест в совете не было фиксированным, но все приближенные четко знали общее число своих коллег. Отсюда и точное количество стульев, которые дожидались своих хозяев. Места были давно распределены, и сесть можно было только за незанятое место. Если таковых было несколько, то выбирал тот, кто приходил раньше. В данном случае мне выбора не оставили, так как я пришел последним среди новичков-советников. «И соседи у меня, конечно...» — мысленно поморщился, подходя к столу и усаживаясь за свое место. По левую руку, вольготно закинув ногу на ногу, сидела девушка Орликин в неизменной маске. Она слегка наклонила голову, поймав мой взгляд и назвав в обычной манере «котеночком», отчего пришлось гасить вспыхнувшее глубоко внутри раздражение. Усталость в очередной раз давала о себе знать. Что же касается соседа по правую руку, то им оказалась давняя знакомая из расы Ноа Эд, сверкнувшая взглядом, когда я посмотрел на нее. Вот же, повезло так повезло. С одной стороны свихнувшаяся убийца, а с другой — с чего-то заинтересовавшаяся мной Ноа Эд. Благо последняя свой интерес проявила лишь единожды, и не так своеобразно, как Орликин. Новичков, помимо нас с убийцей, было еще трое. Тиш, усевшаяся рядом с постригом и приветливо мне кивнувшая, седой старик с огромным метателем, который он демонстративно положил перед собой, и мужчина примерно моего возраста, с посохом в виде простой деревянной ветки. Друид, я так понимаю. Причем, судя по тому, что рядом с ним весело чирикали аж три каких-то мелких пичуги, мастер природной магии с несколькими фамильярами. Он, кстати, легко обнаружил моего наблюдателя, с интересом принявшись разглядывать его. И не только он. Я ощутил сразу несколько удивленных взглядов, что осматривали Лупоглазого. В целом, было глупо рассчитывать на то, что его магическая маскировка сработает против членов совета. Но все равно это был показатель. Как-никак, тварюга росла в силе вместе со мной. Я принялся рассматривать и других членов совета. Люди и нелюди здесь собрались, конечно, колоритные. И очень сильные. При этом большая часть из них выглядели немного потрепанными. Не так сильно, как Раздор, но все равно. Явно не прохлаждались, когда произошло вторжение. И, кстати, Главы защитного порядка я так и не увидел. Похоже, его ранения были куда хуже. Отчего-то мысли, что он погиб, я совершенно не допускал. Уж очень хорошо представлял силы и возможности этого советника. «Итак, судя по всему, больше никто к нам не присоединится», — подала голос девушка с огненным нимбом на голове. От нее исходила странная обволакивающая энергия. «До банальности опускаться не буду. Кто не знает, меня зовут Буря. Все мы видели, что сегодня произошло. Защита лабиринта дала сбой, и мы получили по лицу латной перчаткой. Несколько раз. Теперь пора думать, чего нам это будет стоить. А оно нам всем точно аукнется. Еще хотела бы поприветствовать новичков. За исключением одного представителя, непонятно как, пролезшего в совет, мы приветствуем вас». Последнее было явно сказано в сторону продолжающей сидеть в расслабленной позе девушки Орликина. Я легко ощутил направленные на нее взгляды, полные ненависти и раздражения. Убийц, мягко говоря, все здесь недолюбливали. И я уверен, находись мы сейчас за пределами города, на Орликина уже напали бы все члены совета. «Можешь засунуть свое приветствие себе в...» — весело ответила ей на это убийца. «И заодно туда же и нимб свой засунь, ангелочек. Сразу скажу, что буду делать, что хочу и когда хочу. Встретимся за пределами города-лабиринта. Можете предъявить свои претензии напрямую, если успеете, конечно. Я ведь теперь далеко не слаба, господа советнички. И, может быть, сама захочу встретиться с вами». Лицо Бури исказилось в гневе, но она тут же взяла себя в руки, решив проигнорировать Орликина. В этом я был с ней согласен. Смысл сотрясать воздух, если все равно ничего сделать нельзя? Вместо этого девушка перешла к делу. «Сейчас перед нами стоит два вопроса, которые нужно разобрать и обсудить. Первое — это вопрос перенаселения внутреннего круга. Пока не восстановлены другие районы города, все именованные будут находиться здесь, во внутреннем, самом малом круге. И с учетом того, что нас всех здесь заперли на 90 дней, столкновения между именованными неизбежны. Нужно решить, как максимально избежать этого. Ну и чем занять стольких именованных, которых на минуточку будет становиться с каждым днем все больше?» В обсуждение я не вступал, предпочитая больше слушать, как и другие новички. Мне было интересно, как тут принято обсуждать вопросы, и не скажу, что увидел эффективные дебаты. Скорее, постоянные споры на тему «как быть» и перетягивание одеяла. Хотя в данном случае больше походило на игру «горячая картошка», где всеми способами пытались найти крайнего, кто будет заниматься теми проблемами, что вскоре должны были накрыть город. Первый совет вышел, на удивление, скучным. Я просто наблюдал за бесконечными спорами нескольких именованных, пока Буре не надоело происходящее, она не стукнула по столу кулаком и не сказала, что займется всем сама. Но при условии, что по первому ее слову каждый из присутствующих окажет помощь. Все, естественно, тут же согласились. Лишь девушка Орликин ехидным голосом повторила свои слова. Ну, да ее демонстративно никто слушать не стал. Ну а после этого увлекательного сбора у меня наконец появилась возможность спуститься в подвал, чтобы разобраться с наградой за остановку шефа. Пускай я и был уставший настолько, что с трудом соображал, решил не откладывать этот вопрос в дальний ящик, выпив еще один бутылек тоника. Да, позже будет сильный откат, но уж это как-нибудь переживу. И стоило мне только войти в карманное пространство, что было точной копией внутренних помещений храма, как браслет тут же послал мне призывную вибрацию. «Внимание! Происходит оценка эффективности ваших действий на основе записи с наручного интенсификатора. Внимание! Происходит оценка вашего вклада в устранение каскадного сбоя. Добавлен уникальный контейнер. Используйте мысленный призыв, чтобы материализовать контейнер перед собой. Требуется свободное место 5 на 2 метра для материализации контейнера».